лежал в больнице в Москве, и она силой своего проникновения знала, когда ему было хуже, когда лучше, когда он выздоровел. Так потом приснится ей пастернаковская смерть, еще до того, как Борис Леонидович умрет. Так силой своего предвидения она знала и день своего повторного ареста. Впрочем, тогда уже шли повторные аресты, и тут информация опережала интуицию, но день все же был предсказан точно. 17 февраля видела маму во сне, писала Аля теткам. Она мне сказала, что придут за мной 22 февраля. Дорога моя будет вначале трудная и грязная, но это весенние ливни, сказала мне мама. Потом дорога наладится, и все будет хорошо. И 22-го за ней действительно пришли. Протокол. Город Рязань. 22 февраля 1949 года. Я, сотрудник управления Министерства государственной безопасности Рязанской области Копотеев, на основе ордера управления Министерства государственной безопасности по Рязанской области номер 52 от 21 февраля 1949 года в присутствии ЭФРОН А.С., ее соседки по комнате Гордон Берты Осиповны, понятого начальника хозяйственного отдела управления связи Тихонова Степана Андреевича и сотрудника УМВДГО Шпилева, руководствуясь статьями 17-18, 5 УПК РСФСР, арест, обыск гражданки ЭФРОН, проживающий дом 84, улица Максима Горького. Согласно ордеру, арестована ЭФРОН А.С., год рождения 1913. Примечание. Год рождения у Али в документах был перепутан. Она родилась в 1912. Изъято для доставления в УМГБ Рязанской области следующее. Первое. Временное удостоверение. Второе. Профбилет. Третье. Записная книжка. Одна. Четвертое. Фотографические карточки ЭФРОН и ее родных. 8 штук. Пятое. Личная переписка ЭФРОН на 23 листах. При обыске от арестованного и других присутствующих лиц жалоб нет. Первое. На неправильное допущение при обыске – нет. Второе. На исчезновение предметов, не занесенных в протокол – нет. Обыск проведен с 14 часов до 15:45 минут. Протокол составлен в 3 экземплярах. Копию протокола получил. Подпись А. Эфрон. Проходит март, апрель, май. От Али нет никаких известий. Только во второй половине июня Елизавета Яковлевна получает, наконец, от нее письмо. На конверте стоит штамп, доплатное. Доплата 1 рубль. Обратный адрес. Рязань, тюрьма номер 1, А.С. Эфрон. 15 июня 1949. «Дорогая Лилечка, вы давно не имеете от меня известий и, наверное, беспокоитесь. Я жива и по-прежнему здорова. Очень прошу вас, позаботьтесь о моих вещах, оставшихся в Рязани, на квартире. А я, когда приеду на место, сообщу вам, куда и что мне переслать. Простите меня за беспокойство. Я надеюсь, что вы обе здоровы по мере возможности». «Лилечка, если вы не на даче, и если вам не очень трудно, то пришлите мне сюда, только поскорее, немного хотя бы сухарей и сахара на дорогу, цельную рубашку и какую-нибудь кофту с длинными рукавами и простынку. Можете прислать письмо. Мне еще очень нужен мешок для вещей или наволочка от матраса. Но я не знаю, где мои вещи сейчас». Еще в Рязани на квартире